Глава 8. Демид. Мне позвонила Алена. Это было странно. Я даже заволновался поначалу. Подумал, а вдруг что-то случилось. Она никогда раньше не звонила сама. Да, что-то случилось. Она торжественно пригласила меня на дружеско-семейную вечеринку, посвященную 8 марта. Вечеринка состоится завтра. А я, конечно, бегу и спотыкаюсь. Всю жизнь об этом мечтал. «Никак не могу», – выдал я. «Почему это?» «Веду хомячка на эпиляцию». «Демид!» – сердито и строго воскликнула Аленка. «Что?» «Пусть на Мирона орет таким учительским голосом. Это он послушный подкаблучник. Я же вольная птица». «У тебя нет хомячка». «Как нет?» – я изобразил удивление. «Ах, да, точно. Бедняга сдох от эпиляции. Завтра похороны. И я опять никак не могу». Аленка сердито засопела в трубку. «Да, людей бесят мои дурацкие отмазки. Я их прекрасно понимаю, но не могу отказать себе в этом маленьком развлечении. Если ты не заедешь хотя бы на пару минут, твоя мама и Эльвира Никитишна очень обидятся. И я тоже». «Сильный аргумент, не спорю. Если вся эта гоп-компания во главе с неугомонной тетей Элей, мамой Мирона, объявит мне войну, участь хомячка настигнет меня. Эпилируют до костей и прикопают. Но я, пожалуй, рискну здоровьем. На этом чудесном мероприятии может оказаться Аня. И что-то мне подсказывает, что нам еще рано встречаться. Слишком бурно мой организм реагирует на воспоминания о ней. Змей делает железную стойку, как только в моей памяти всплывают обрывки той дикой ночи. А всплывают они в самые неподходящие моменты. Когда контроль сознания ослабевает, и на арену выползает темное бессознательное. Один раз меня накрыло, когда я поднимал штангу из положения лежа. Сосредоточенно считал подходы, ни о чем не думал, и вдруг яркая картинка. Снежная королева скачет на мне, выкручивая змею башку. У меня искры из глаз от невероятных ощущений, а она серьезна и сосредоточена, как будто решает теорему. Это было бесподобно. В общем, в нашем спортзале была зафиксирована травма. Я уронил штангу. Хорошо, хоть не на внезапно вскочившего змея. Плечо заживет. Но чаще всего эти воспоминания не дают мне спать по ночам. Даже студентки не помогают. Даже беспощадные загулы и шабаши. Значит, надо отрываться активнее. И уж точно не на семейном сборище. Аня. Я вошла в ванную. Приготовилась следовать инструкции к тесту, в предвкушении, волнении и надежде на положительный результат. Но меня ждал сокрушительный удар. Все было очевидно, безо всяких тестов. Я не беременна, моя яйцеклетка не оплодотворилась и не прикрепилась к стенке матки. Зачатия не произошло, организм демонстрирует это очень наглядно. У меня начались критические дни. Говорят, во время менструации матка рыдает кровавыми слезами по неслучившейся беременности. В тот день мы рыдали вместе. Еще никогда наступление этих дней не было для меня такой трагедией. Я сидела на полу ванной, обхватив руками колени. По моим щекам ручьями текли слезы. Я даже не пыталась их вытирать. Знала, что этот поток иссякнет еще не скоро. Я буду рыдать, пока в моем организме останется хоть капля жидкости. Я просто не могу успокоиться. Мне так больно. Это почти физическая боль. В груди что-то разрывается. Живот скручивает жгутом. В голове звучит: «Нет, нет, нет». Я не хочу верить, что это правда, что все было впустую, что у меня не будет ребенка. Демид. Я все же решил заехать к Мирону. Предварительно заскочил в цветочный, загрузил багажник букетами, фиг знает, сколько там будет теток. И нет, я решился на поездку не из-за страха перед женской гоп-компанией, а из желания увидеть снежную королеву, просто посмотреть на нее трезвым взглядом. Наверняка меня после этого отпустит. Мое буйное воображение, опьяненное жаркими воспоминаниями и постоянным нездоровым стояком, превратило ее чуть ли не в идеальную богиню секса. А она обычная девчонка. Вот увижу ее, и морок рассеется. Должен рассеяться. Обычно так и бывает. Задерживаться в гостях не буду. Отмечусь, отдам букеты, поцелую маму и свалю в закат», помахав на прощание рукой снежной королеве. Но махать оказалось некому. Ани на этой разнузданной вечеринке с шариками и памперсами не оказалось. А где она, интересно? Нашла на праздник компанию получше? Понимаю ее. Змей тут же влез в мою голову и начал рисовать картинки. Снежная королева лихо скачет на ком-то другом. Кто-то другой рисует восьмерки там, где отметился мой язык. Она стоит на коленях и... Нет, это уже слишком. Не надо портить мою самую любимую фантазию. Я поздравил маму и тетю, навострил лыжи на выход, но они в прямом смысле взяли меня за шкирку и остановили. О, блин, только не это. В последние полтора года, с тех пор, как мой предатель-брат женился, я только и слышу «Мирон то, Мирон сё, а ты почему не Мирон? Где жена? Где выводок детишек?» Да задрали вы уже со своим Мироном. Он идеальный, а я дефектный. Успокойтесь уже и отвалите. Я не могу быть таким, как Мирон. Я все же смог не нагрубить маме с тетей. Горжусь собой. Медаль мне на шею. А тебя, любимый братец, мне очень хочется макнуть головой в унитаз. Помнится, когда нам было лет по 10, и мы сильно поругались. Я уже пытался это проделать. Не вышло. А сейчас не стоит и пытаться. «Я испаряюсь», — сообщил я Мирону уже на пороге. «А ты держись тут». Мирон тоскливым взглядом посмотрел на спиногрызов в манеже, на теток за чаепитием, и тяжело вздохнул. «Будь как Мирон, ага, да ни за что на свете». «Ты куда?» — поинтересовался он. «Да завалюсь в клубешник, сниму пару девчонок. Кстати, а где Аня?» Вообще не собирался задавать этот вопрос, само вырвалось. «Болеет», — ответил Мирон. И вытолкнул меня за дверь, дружески пнув под зад. Я даже не стал давать сдачи. Его и так жизнь наказала. Я переваривал информацию. Снежная королева болеет. Лежит дома, с температурой, компрессом на голове и красным от соплей носом. Никогда не видел ее в соплях. Наверное, дивное зрелище. Я знаю, где она живет. Это район новостроек, не очень далеко от Мирона. Я могу к ней заскочить, узнать, не нужно ли чего. Вдруг она одна. Вдруг о ней некому позаботиться. Лучшая подруга празднует. Парня у нее нет, я помню, полгода без секса. О родственниках я ничего не знаю. В общем, я сорвался. Забил в навигатор ее адрес, который зачем-то выяснил очень давно. Пока ехал, вспомнил, что сегодня праздник, и заявляться с пустыми руками неприлично, тем более к больной девушке. Заскочил в цветочный магазин, обнаружил там очередь из мужиков. Разозлился, выскочил на улицу. Из дверей как раз вышел довольный тип с огромным букетом белых роз. Я предложил ему тройную цену. Он офигел, но согласился, взял деньги и снова встал в очередь. А я, чувствуя себя дебилом, поволок этот веник к машине. Снежная королева высмеет и меня, и эти розы. Не сомневаюсь в этом. Может, выбросить? Тогда она прицепится к тому, что я явился в праздник без цветов. В общем, мне в любом случае достанется от ее язвительного язычка. Блин, я скучаю по этому. Еще большим дебилом я себя ощутил, когда никто не откликнулся на звонок домофона. Если снежная королева болеет, то почему она не дома? И почему я стою тут, как лох, с этим букетом? Я чуть не швырнул его в мусорку и не ушел. Но тут дверь подъезда открылась, выпустила какую-то парочку, и я вошел. Поднялся на лифте, позвонил в дверь. Еще и еще раз. Потом постучал. Наконец я услышал какие-то скребущиеся звуки. Спрятался за букетом. Дверь приоткрылась. Я держал букет перед собой. Она открылась шире. Я опустил цветы. Нос у снежной королевы и правда красный. И глаза тоже. Выглядит она, прямо скажем, не очень. Похоже, всерьез разболелась. Но я все же не могу не отметить, что болезнь никак не повлияла на размер и форму ее сисек. Я прекрасно вижу их под белой майкой с мультяшным котом. На ней нет лифчика, и мне кажется, эти два мяча еще немного поднадулись. С трудом отлепив взгляд от мультяшного кота, я улыбнулся снежной королеве. Ответной улыбки не дождался. Она смотрела на меня каким-то странным пустым взглядом, как будто впервые видит. Ничего не сказала. Просто захлопнула дверь перед моим носом. «Эй!» — только и успел произнести я. «Что за беспредел? Я просто так не уйду. Я сейчас дверь вышибу».